рад, что мы говорим на одном языке. Мне часто был нужен кто-то, кому все равно, какой я сейчас. Кто знает меня и откроет мне двери домой. Учи меня в том, что может быть сказано мной. Учи меня, слова безразличны, как нож. А тот, кто хочет любви, беззащитен вдвойне. И, не зная тебя, движется словно в потьмах. И каждый из нас говорит о любви в словах. И каждый видит прекрасные сны. И каждый считает, что, может быть, он источник огня. И это тема для новой войны. Спасибо за то, что ты есть. Торжественный город еще не проснулся от сна. Пока мы здесь, и есть еще время следовать свету любви, нужно оставить чистой тропу к роднику. И кто-то ждет меня на том берегу. Взглянет мне прямо в глаза. Но я слышал песню, в ней пелось: делай, что должен, и будь, что будет. И я считал, что это решенный вопрос. Но каждый из нас торгует с собой всерьез, чтобы продолжение весны. И каждый в душе сомневается в том, что он прав. И это тема для новой войны.